9 июня Постышев выехал в Киев. В этот день на привокзальной площади собрались тысячи харьковчан. Вот как описывает последние минуты пребывания Павла Петровича в Харькове корреспондент газеты «Пролетарий». Товарищ Постышев обходит ряды провожающих, а их много. На всем протяжении платформы густыми шеренгами стоят кузнецы, домохозяйки, литейщики, пионеры, обмотчики, инженеры, железнодорожники, октябрята, токари. К нему тянутся люди, его забрасывают цветами. Павлу Петровичу некуда девать цветы. Он прощается со всеми, произнося лишь скупое, но такое выразительное «спасибо» и пожимает руки. Их много, этих рук, жаждущих вложить в крепкое рукопожатие всю ту силу и ту теплоту чувств, которые Павел Петрович сумел вызвать в рабочих Харькова за 16 месяцев своего большевистского руководства областью. Павел Петрович в дверях вагона. Всего хорошего, товарищи. Привет. 9:40, поезд трогается. Тысячи рук поднимаются в знак приветствия. Неумолчное «Ура!» сотрясает своды старого вокзала. Поезд медленно уходит. На завершающем этапе строительства социализма. Возглавив киевскую партийную организацию, Постышев прежде всего занялся вопросами сельского хозяйства. Уже на первом заседании бюро обкома КПБУ, которое состоялось 12 июня 1934 года, речь шла о проблемах развития колхозного строительства, подготовке хозяйств области к уборке урожая. Постышев высказал мнение о необходимости подведения итогов каждого сельскохозяйственного года. Только таким образом можно было правильно определить рубежи на последующий год, наметить конкретные пути и способы реализации запланированного. Его выступления на пленумах обкома, слете колхозников-ударников Киевщины свидетельствовали о глубоком знании состояния дел в сельском хозяйстве не только в области, но и всей республики, убедительно показывали, что он четко и ясно видел перспективы колхозного строительства, последовательно проводил на Украине в жизнь политику партии в этом вопросе. В годы второй пятилетки значительно расширилась сеть МТС, возросла их техническая оснащенность, усилилась роль в организации колхозного производства. Требовалось повысить производительность тракторного парка, от работы которого во многом зависел дальнейший подъем сельского хозяйства. На село приходила новая техника. Кроме тракторов появились комбайны. Их количество за годы второй пятилетки возросло в республике в 5,5 раза и достигло 26,7 тысячи. Эта машина, отмечал Постышев, исключительно важна для сельского хозяйства. Она и труд облегчает крестьянину. Не нужно жать, не нужно молотить, не нужно вязать, не нужно скирдовать, не нужно возить снопы с места на место. Машина эта дает большую экономию, сохраняет лучшее зерно, потерь при уборке комбайном меньше. Очень необходимая машина и с точки зрения облегчения труда нашего колхозника, и с точки зрения того, чтобы быстрее убрать, выиграть время, сэкономить зерно. В конце июня 1936 года в Киеве прошло совещание комбайнеров столичной области. На заключительное заседание прибыл Постышев. Он призвал комбайнеров включиться во всесоюзное соревнование за лучшее проведение первой стахановской страды. Большую помощь трудящемуся крестьянству во владении новой техникой оказывал рабочий класс. В шефстве заводских коллективов над колхозами Постышев усматривал один из действенных способов подготовки высококвалифицированных специалистов технических профессий для села. Он горячо поддержал инициативу коллектива ХТЗ, создавшего при заводе школу по подготовке для МТС и колхозов трактористов и механизаторов, и призывал рабочих всемерно развивать и укреплять это начинание, поскольку лучшей школы для будущих колхозных механизаторов, чем завод, нельзя придумать. Вскоре на имя секретаря ЦК КПБУ начали поступать письма и телеграммы со всех уголков республики. В них колхозники рассказывали о той огромной помощи, которую оказывал рабочий класс крестьянству во владении сельскохозяйственной техникой. Колхозники Близнецовского района Харьковской области сообщили в начале июля 1935 года Постышеву о том, что их шефы, рабочие заводы «Серп и Молот», обучили 50 сельских тружеников работать на молотилке МК-1100. Кроме этого, колхозная молодежь, общаясь с рабочим классом, получила классовую закалку. «Мы заверяем тебя», — заканчивали свое письмо близнецовские колхозники, «что полученные на заводе знания полностью используем на колхозных токах в уборочную кампанию этого года».